За Львом Савичем осталась прекрасная министерская квартира на Большой Морской и не менее прекрасный оклад в 26 тысяч рублей в год. Лорис был недоволен, но ничего поделать не мог. Глава Верховной комиссии не завидовал Макову, но опасался влияния этого беспринципного человека на государя, ибо в руках Макова оставалась перлюстрация писем, которой государь придавал немалое значение и с которой очень считался. Правду говоря, Александр Николаевич никому не верил, почти никому. В юные годы он увидел, что царя обманывают из страха, из корысти, из лучших побуждений, но всей правды никогда не говорят. Он с этим жился, иногда с изумлением обнаруживая вполне искренних людей, если они не излагали неприятные вещи, а потому часто обижал людей скрытностью и подозрительностью, видимым лицемерием и переменчивостью мнений. Даже верный Милютин, не раз порывавшийся оставить пост министра, но не решавшийся из-за установившихся личных отношений с императором, даже он втайне судил царя строго, считая, что Александру II недостает твердости, убеждений и железной воли того же Петра Великого. Что верно, то верно. Александр Николаевич не умел и не хотел ломать судьбы миллионов людей, кнутом загоняя их в Новую Голландию. Не железом и кровью пытался укрепить государь страну, а любовью. Использовав полицейские и административные строгости, он вполне убедился в ограниченности их воздействия. Да, признаться, и сердце его к ним не лежало. По воспоминаниям всех, без исключения, близко знавших его людей, был Александр Николаевич благодушен и кроток. Мягкость его сердца была широко известна. Этот наполовину немец по крови, ощущавший Европу как свой родной дом, отгороженный от народа стенами дворцов и тысячами чиновников, в немалой степени был пропитан тем неопределенным и таинственным русским духом, который двигал и мужиками-пахарями, и солдатами, и молитвенниками-монахами, и хитроватыми купцами, и удалыми разбойниками из темной чащи. И необъяснимо здравые логики, трезвые доводы отметались одним хотением. Многосложные расчеты рушились от твердой воли, а необходимость планомерного и методичного устроения дел откладывалась на потом, в надежде, что все как-нибудь образуется. Сколько всего разного перемешалось в нашем герое. Честность и снисхождение к чужим грехам. Простота и мелочное тщеславие, искренность сердца и блуд, смелость и наивные страхи, непритворная вера и компромиссы с совестью — вот уж действительно широкая натура. Впрочем, вернемся к занимавшим государя планам. Подсказанное братом Иволуевым и поддержанный Лорисом путь возобновления законодательных работ в развитии его реформ был ему по сердцу. Правда, полного согласия все-таки не было, но спорные вопросы можно было обсуждать и решать к обоюдному удовлетворению. Наконец, была и личная причина, побуждавшая императора вернуться к реформам, и ее верно почувствовал Лорис Меликов. В обстановке начавшихся преобразований в государственной жизни намного легче будет провести коронацию Кати. Так он думал. Но когда решился посоветоваться с Сашкой Адлербергом, встретил неожиданный протест. Следует пояснить, что Александр Николаевич не то чтоб стеснялся друга детства, тая от него Катю, но обходил этот вопрос во всех разговорах. Они были слишком близки. Оба помнили время молодой принцессы Марии, нежной девочки с флёр-д'оранжем на груди, и каждый по-своему любили Марию и были ей верны. Катю Адлерберг терпел, и только, зная это, Александр Николаевич не знакомил их и подчас пускался на наивные хитрости. Так при переселении княжны в Зимний дворец он призвал к себе дворцового коменданта, генерала Дель Саля, и лично отдал ему приказание, прибавив, чтобы он ничего не говорил графу Адлербергу. Само собой разумелось, что без ведома министра двора Дель-Сааль не мог сделать никакого распоряжения. Адлерберг распорядился надлежащим образом об отведении княжне назначенных покоев, выделении мебели и необходимой утвари. Доктор Сергей Петрович Боткин приходил к государю каждое утро в 9 часов, и каждое утро старик Подтягин, камердинер императора, отвечал ему: «Еще почивают», а через несколько минут приглашал зайти в спальню. Боткин знал, что Александр Николаевич ночевал у княжны и лишь для него спускался по подъемной машине, да и все во дворце это знали.